считают, что Хаджир Дали, который является родственником Мухаммеда, его племянником и его племянником, а также одновременно мужем его он является последним пророком. And Hazrat Ali was like a calendar, you know, very happy and jolly. And so his followers who consider him as the last prophet, so that is the problem, that who is the last prophet? And the whole fight is on that message, that he is the last prophet, he is the last prophet. And actually both are saying, they are nephew and son-in-law, there is nothing here. But the mind is like that. See, always wants to do something, to get excited, to create, because mind is division, it creates more and more division. The division is the game of the mind. And they don't understand that division keeps them aloof from divinity. Он является воплощением радости и божественного. И вот это разделение, вопрос между действительностью, истинностью последнего пророка является той самой границей, камнем преткновения, вокруг которого разгорается вражда. Это единственное различие. In fact, in India and Pakistan, these songs are prohibited for public performance. They are banned. На самом деле в Индии и Пакистане эти песни даже запрещены законом, они находятся под запретом. Because, for example, in Calendar, the moment they will say Ali the Pahla number, that means the Ali is the super one. You see, they are telling Ali is the super one. Ali is the first number. The moment they say, the Sunnis will start firing, and the riots will break up. Here also, they are telling Ali Tera Mawla, Ali Tera Mawla, means Ali is the real thing, that is your last prophet. He's telling that. And moment the Sunnis are hearing that, they open fire and the riots start and the killing begins. The Shia and Sunni killing each other. Very strange. All this is mind. Mind means division. Как только сунниты слышат, что Али это высший пророк, последний пророк, тут же начинается резня, кровавая вражда и воинственные столкновения. Как такое может быть? Как такое вражда? Такая вражда может порождаться только разделяющей деятельностью сознания и принадлежит только лишь уму. Только из него может происходить такое разделение. So, in France somebody was telling, oh, these Muslims are crazy. I said, no, it is not Muslims that are crazy. It is the mind which is crazy. Even in France, Catholics and Protestants, they killed each other for a long time. Even now in Ireland, the Catholics and Protestants are killing each other. It is not a question of Muslim or Christian. It is a mind. It is the mind which is crazy. It is the mind which is mad. And available to division and all kinds of communities. Французы были удивлены, сказав, что мусульмане безумные люди, сумасшедшие.